Глава 10. Невежды-гасильщики. Влияние мнемозины на умы декабристов и последующих поколений прогрессивно мыслящих людей нуждается в специальном исследовании. От молодых неизвестных людей не ждали ничего выдающегося, потому у мнемозины было всего 157 подписчиков. Но задним числом ее оценили. Нет оснований не верить Белинскому, писавшему о необычайной популярности в Москве уже после восстания во времена университетской юности великого критика этого журнала, предметом которого было искусство и знание. Косвенным, но убедительным свидетельством опасного влияния мнемозины может служить яростная журнальная атака, которой подвергся альманах со стороны отечественных продолжателей дела убиенного уже к тому времени литературного доносителя Коцебу, Булгарина, Синковского и Греча. Самое знаменательное, основным объектом этой атаки стали не литературные, а именно научно-просветительские разделы альманаха. Современником схватка журнала «Любомудров» с полицейскими литераторами не могла не напомнить недавней схватки окиновского Изиса с Коцебу. Сначала молодых людей пытались уговорить. Зачем нам летать в области духа человеческого, когда наши земные области еще не описаны удовлетворительно, вопрошал мнемозину Булгарин. Зачем нам с Окином искать материалов, составляющих хаос перед сотворением мира, когда у нас не все исторические материалы отысканы? Вот какова должна быть цель наших журналов. Не мечтательная, но полезная. Нельзя не заметить, что духовная, возвышающая сила научного мышления, подчеркиваемая и пропагандируемая мнемозиной, не на шутку и в первую голову страшит полицейского литератора. Страшна для хранителей старого, и страху этому нельзя отказать в обоснованности, сама попытка задумчивости, устремленности к тайнам мироздания и бытия из рутины привычности накатанного существования. Издатели мнемозины не остаются в долгу. Для тома 4, последнего, готовит Адоевский сатиру, мечущую отточенные стрелы в гонителей просвещения. Вместе с читателем автор проникает в чрево троянского коня, где затаились греки в ожидании, что хитрость их удастся, и глупые троянцы везут их в осажденный город. Среди солдат греков Калликон, ограниченный и упрямый, который возомнил, что нет на свете ни Трои, ни Эллады, а весь свет заключен в этом самом желудке троянского коня, где они сидят с товарищами. «Вы смеетесь», — пишет Адоевский, — речи простодушного Калликона. «Но берегитесь, смотрите, как смех ваш расшевелил Калликонов нашего времени, как грозно выглядывают они из своих желудков, в которые спрятались с головой и ногами». Каким-то невероятным способом Булгарин, видимо, через Греча, притворявшегося нейтральным и обманувшего наивного Кюхлю, вызнал содержание еще не вышедшего номера мнемозины и нанес упреждающий удар, успев раньше опубликовать свою собственную аллегорию в форме путевых заметок человека, путешествующего в недрах земли. Калликоны-желудки есть и в утопии Булгарина. Их он поместил в страну Игноренцию, давая понять, что вовсе не видит в них идеала, как, впрочем, и не испытывает к ним особой неприязни. Новоявленный Дант спускается еще ниже, в недра планеты, и там обнаруживает страну Скотинию, населенную скотиниотами, сиречь любомудрами. Под именем Самохвала, гуслиста-философа, выведен предводитель любомудров скотиниотов, явно претендующий на всяческое сходство с Адоевским. Он оторван от реальности, весь в империях, да не в своих, а списанных заграничных образцов. И, наконец, в центре земли Булгарин находит свой идеал, ибо и у полицейских литераторов, может быть, оказывается таковой — страну Светонию. Молчалинский рай, царству умеренности и аккуратности. Светонцы научились подчинять страсти рассудку, довольствоваться малым, не желать невозможного, трудиться для укрепления тела и безбедного пропитания. Они любят начальство и законы. Поэты там поют славу Всевышнему и добродетели соотечей, прозаики занимаются развитием и распространением полезных нравственных истин. По мнению Булгарина, ходячие желудки и любомудрые скотиниоты равно презренны и даже неразличимы. Как писал он в другой своей утопии, последняя степень невежества есть бессмыслие. Полет ума за пределы природных способностей влечет к сумасшествию, а это одно и то же. Поистине, ученье — вот чума, ученость — вот причина. В других статьях Булгарин в «Сотоварищи», не ограничивая себя рамками и приличиями литературного жанра, прямо бронил и хулил Мнемозину, обвиняя ее издателей в списывании с известных сочинений. Все это голословно, но с надеждой, авось что-нибудь да прилипнет. Этот неслыханный натиск был первой из причин, заставивших Адоевского и Кюхельбекера отказаться от замышлявшегося продолжения «Альманаха» и превращения его в журнал. Адоевский через много лет писал: «В этой бесславной битве выигрывали те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии. В самом же деле мы были в райке. Вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бронятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости». Сама же Мнемозина уходила со сцены с достоинством и сознанием исполненного долга. «Мнемозина», — писал прощая читателям Адоевской, — «заставила толковать о Шеллинге и Оккене, хотя и наизворот, заставила журналистов говорить о немецких мыслителях так, что иногда подумаешь, будто бы наши критики читали сих последних. Знак добрый. Может быть, недалеко уже то время, когда суждения, основанные на законах непеременяемых, произведения, блистающие порядком и светлостью мыслей, займут место наших обыкновенных, пустых, сбивчивых журнальных теорий и литературных уродов». Издатели Мнемозины успели напоследок грозно предостеречь всех силящихся остановить прогресс науки, погасить огонь просвещения, предотвратить рождение нового человека. «Невежды-гасильщики! Уже ли ваши беззаконные усилия погасят божественный пламень совершенствования? Еще больше разгорится он от нечистых покушений ваших, грозно истребит вас и с вашими ковами и опять запламенеет с прежней силой». Добившись пошлой, а потому неопровержимой бранью прекращения Мнемозины, литературные надзиратели долго не могли успокоиться. Позднее они набросились на журнал «Московский наблюдатель», видя его главную вину в сходстве с Мнемозиной. Белинский, в критический отдел которого были нацелены стрелы, воздав должное Мнемозине, не только не оспорил сходство, но еще и поблагодарил Заилов за высокую честь подобного сопоставления. В 1836 году барон Брамбеус в библиотеке для чтения стал измываться над самим духом всеобщей естественной истории Оккена, переведенной к тому времени профессором Горениновым. «Кишковяки, жиловяки, а все вместе пустяки». Попытка ученых дать печатно отповедь неграмотному ерничанию Сенковского Брамбеуса была подавлена официальной цензурой. Студент Йенского университета Зант, человек скрытный, злобный и задумчивый, по отзыву российских реакционных оплакивателей Коцебу, не от книг ли подобных труду Оккена, не от журналов ли подобных Изису и Мнемозине приобрел он и его русские духовные братья свою нежелательную задумчивость. Кстати, пятый том труда Окина, вышедший в России, был первым переводом всеобщей естественной истории на иностранный язык. В России он оказался единственным. Сигнал барона Брамбеуса был принят к сведению. Вот какая история могла быть рассказана Окину при случайной его встрече с русским историком осенью 1839 года.